Весь берег запылал огнями, но японец уже полным ходом уходил в море, скрываясь в ночном тумане. Прохлопали. Обдурили нас япошки своими сигналами. Все наше незнание этих самых морских сигналов. Стреляйте по всем судам, которые ночью без огней на море увидите. Наши должны с опознавательными огнями идти, — распорядился Борейко. Тогда их в темноте японцы тоже заметят, — возразил Звонарев. Должны же моряки как-нибудь давать нам знать, что это наш суда, а не японский. Ерунда одна получается. Телефон ненадежен, сигналов нет. Пусть бы моряки дали на каждую батарею по своему сигнальщику, тогда бы мы их сигналы разбирали. Завтра обо всем этом по команде подам рапорт белому, — решил Борейко, уходя с батареи. Солдаты вернулись в каземат. Звонарев к себе. Только дежурные и дневальные тревожно всматривались в темноту ночи. Под утро поднялась тревога. На рейде обнаружились 3 или 4 миноносца, полным ходом уходящие в море. Звонарев, помня указания Борейко, энергично обстрелял их. За электрическим утесом открыли огонь и другие батареи. Концевой миноносец оказался подбитым и запарил. В это время на Золотой горе взвелась ракета, что служила сигналом прекращения огня. Стоявшие у входа суда подошли к поврежденному миноносцу и взяли его на буксир. — Ваше благородие! — Да это наш миноносец! Смотрите, с него снимают раненых на катер! — с ужасом проговорил Родионов. — Японца прозевали, а своего едва не утопили! Звонарев чуть не лишился чувства от сознания совершенной им ошибки. Из порта навстречу поврежденному кораблю подошли спасательные суда и начали его осторожно выводить на внутренний рейд. Сомнений больше ни у кого не было. — Поди, есть там и раненые, и убитые нами. Ни одна баба в деревне взвоет по мужику, которого мы сегодня загубили по дурости своей, — резонерствовал наводчик Кошелев. Звонарев был в отчаянии. Он сознавал свою вину и вину начальства, не наладившего связь берега с флотом. — Вы, ваше благородие, не журитесь шибко, — убеждал его Родионов. — Нашей вины тут нет. Приказали стрелять, мы и стреляем. Тут и днем на море не поймешь, где японцы, где наши, а ночью подавно. Прапорщик был очень благодарен Родионову за его ободрение. Солдаты молча шли рядом, изредка громко вздыхая. — Наделали делов, напекли пирогов, только от них самим тошно. Мрачно бурчал Белоногов. Как ни старался Звонарев уверить себя в своей правоте, это ему не удавалось. В волнении он до самого утра прошагал на батарее и чуть наступило утро пошел с докладом к Жуковскому. «Стоит из-за пустяков волноваться, Сергей Владимирович!» Спокойно проговорил Жуковский, выслушав расстроенного прапорщика. «На войне без ошибок не обойдешься. Надо только их учесть на будущее время. Днем, верно, все узнаем от управления артиллерии. Разрешите мне самому туда съездить с рапортом о происшедшем? Пожалуйста. Но, по-моему, ничего особенного не произошло. Вы не виноваты, просто несчастная случайность, которая может произойти и с каждым». Звонарев на ротной лошади вместе с артельщиком поехал в управление артиллерии. Стояла неприятная пронизывающая сырость, напоминавшая Звонареву Петербург. Он ежился в своей шинели, чувствуя озноб и от холода, и от все еще не прошедшего волнения. Один Борейко, которого он мельком видел утром, неожиданно понял его. — Хоть вы и не виноваты юридически, но все же я вас понимаю и сочувствую вам. Я, верно, с горя бы напился и набезобразничал, но вам этого делать не рекомендую. В управлении Звонарев прежде всего увидел писаря Севастьянова, знакомого по первому дню приезда. Он радостно, как со старым приятелем, поздоровался с ним за руку, забывая, что по уставу этого делать нельзя. Писарь украдкой оглянулся, не видел ли кто рукопожатия, и затем сразу же сообщил: «Не извольте беспокоиться. На страшном только 2 легко ранены, остальные целы. Попортил малость машину, но через 2-3 дня все будет исправно. Генерал во всем винит моряков и уже поджидает вас, чтобы подробности узнать». Звонарев горячо поблагодарил писаря и прошел к Белому. Юницкий встретил его холодно, вежливо, и иронически поздравил с успехом в борьбе с русским флотом. Звонарев едва не наговорил ему дерзости, но появление Тахотелова заставило его замолчать. — Нехорошо, дюша мой, но бывает и хуже, — перебил полковник доклад Звонарева. — Пойдем к генералу, он же ожидает нас. Белый, как всегда, молчаливый и сдержанный, выслушал все спокойно и заявил, что считает Звонарева совершенно правым. Плохо, что японцы прозевали. Говорят, что сигнал он поднял, предлагаю сдаться в плен, а вы и замолчали, будто поняли и решили сдаваться. За неизбежным завтраком у генерала Звонарев опять увидел Варю. Девушка была в курсе всего и сообщила ему то, что он уже знал от писаря. Севастьянов мне все рассказал. Так как я думала поехать к вам на утес, надо там перевязочный пункт Красного Креста организовать, хочу привлечь жену и дочь вашего фельдфебеля, они ведь одни у вас из женщин остались, пройдут месячные курсы и смогут работать на пункте. Шурка, может, и пойдет учиться, хотя она, кажется, не особенно грамотная, но мать ее, сестры, не пойдет, разве в санитарке. Пусть хоть так работает. И это будет нужно, если война разгорится. Дочку же обязательно вытяну сюда. Тут со всех батарей соберутся женщины, и мы вместе будем учиться. А мужья-то как? — удивился Звонарев. — Останутся с денщиками. По воскресеньям будем отпускать их домой, как из института. Весело смеялась Варя. Звонарев взял на себя переговоры с Шурой Назаренко. Возвращался он на электрический утес вместе с гарнизонным священником, который должен был проводить говение солдат. Попик, еще не старый, маленький и волосатый, с елейным личиком, взобрался на линейку, поднял воротник объемистой шубы и в полном молчании доехал до утеса. — У вас, кажется, частенько постреливают, — спросил он Звонарева уже у самой батареи. — Да, но больше по ночам. Постараюсь в 2-3 службы управиться со всеми, — деловито пробурчал поп. Жуковский приветливо встретил гостя и пригласил к обеду. Борейко воспользовался случаем выпить лишнюю рюмку водки за обедом и заодно подпоил священника. Как не упирался поп, но Борейко заставил его выпить 3 больших рюмки. Гость явно захмелел. — Как я служить-то буду пьяный? — заскулил поп. — Какой же вы, батя, иерей, если не пьете? В Холмской семинарии, где я учился, протодиакон перед службой нарочно напивался, чтобы голос был басистее. По пьяному делу и служить будет веселей. Раз-два и оттарабаните все, что полагается. Если запнетесь, я вам подскажу. До сих пор все великопостные службы на память помню. Душевно рад, что вы так сведущи в церковных службах. Попрошу оказать мне грешному помощь наладить хоровое пение, — попросил поп.